Сестры. Когда Ик окончательно встал на ноги, решено было воспользоваться его отпуском и начать поиск наших в близлежащих городах. Связавшись с местным ОГПУ, Ик достал машину с водителем, мы с Фер должны были отправиться на этой машине в поисковый вояж. По плану с нами следовал сопровождающий, чекист из оперативного отдела Симферопольского ОГПУ. Ему Ик железным голосом Дерибаса сообщил, что отправляет нас с Фер на поиск тайной контрреволюционной организации, на зиму сбежавшей из Сибири в Крым, членов которой мы знаем в лицо. Соответственно, чекист должен всячески содействовать нам в поимке замаскировавшихся врагов народа. Как только сердечный магнит находит нашего, мы должны указать на него чекисту, чтобы тот арестовал его. Решено было не брать с собой новообретенных, а сразу припровождать их в местные тюрьмы. После окончания отпуска Дерибас новоприобретенных необходимо было доставить на наш поезд. На обратном пути мы должны забрать ящики со льдом в Ростове-на-Дону и в долгом пути до Хабаровска простучать наших ледяным молотом. Ранним крымским утром автомобиль забрал нас Фер из санатория. Мы отправились в трехдневную поездку: Севастополь, Симферополь, Мелитополь, Бердянск, Ростов-на-Дону. Теперь искать нам стало уже легче. Мы знали точно, что братья и сестры Света голубоглазые и светловолосые. Бесконечной чередой проходили перед нами люди, их лица, тела. Мы плыли по морю людей, раздвигали его, погружались с головой и снова всплывали. Мы дышали толпой. Она пахла потом жизни и бормотала о своем. Толпа всегда торопилась. Наш магнит просвечивал ее. И чем глубже погружались мы в процесс поиска в море людском, тем тяжелее нам это давалось. Толпа густела, сердца наши дрожали от напряжения. В Севастополе мы нашли двух сестер, в Мелитополе одну, в Симферополе никого, и никого в Большом Ростове-на-Дону. Мы провели в нем сутки. После тяжелых и долгих поисков Фер ворвала желчью от напряжения. Она впала в истерику, испугавшую сопровождавшего нас чекиста. Я валился с ног от усталости, кровь пошла у меня носом. Автомобиль довез нас до общежития ОГПУ. Шофер и чекист помогли Фер подняться по ступенькам крыльца. Я шел следом, стараясь не упасть. Встретившие нас молодые и загорелые ростовские чекисты были обеспокоены. «Что случилось, товарищи?» — спросил один. У нас с Фер не было сил ворочать языком. Мы пошли, держась за стену, к нашей комнате и услышали, как сопровождающий чекист ответил местным: «Вот парни, как сибиряки врагов народа ищут. Без продыха, учитесь». Мы повалились на кровати, у меня в голове колыхалось людское море, и в нем не было ни одного родного лица. Мы обнялись и разрыдались. Зато в маленьком и уютном Бердянске наш сердечный магнит нашел шестерых. И все они оказались сестрами. Это подействовало на нас, Фер, как вспышка света. Но физиологически совершенно раздавило. После поисков и арестов найденных мы упали на пыльную мостовую Бердянска и потеряли сознание. Очнулись уже на заднем сиденье машины. Нас везли в Ялту. Я с трудом поднял голову, приспособился на ослабевших руках. За окном мелькали пирамидальные тополя. «Все найденные арестованы?» — спросил я с огромным трудом, вспоминая слова. «А то как же!» — отозвался сидящий впереди чекист. «Будь спокойны!» Я облегченно откинул голову на кожаный подголовник. Голова кружилась, Фер спала. «Я чё хотел сказать?» — закурил чекист. «А чё они все бабы?» «Мужей их мужа арестовали», — пробормотал я. «Понял», — чекист серьезно качнул смуглой головой, подумал и спросил. «А много еще осталось?» «Много», — ответил я, гладя губы спящий Фер. «Это точно», — бодро согласился чекист. «Вражин меньше не становится. Ну да ничего, вычистим наше поле от сорняков». Вернувшись в санаторий, мы день пролежали, восстанавливая силы. Братья неотступно были с нами, помогая нашим телам и сердцам. Нас кормили с рук фруктами, как малых детей. Все наши были возбуждены. Найденные 9 сестер не давали им покоя. Братья просили истории, трогали наши руки. Прикоснувшись к сестрам, старались почувствовать их. Но что могли рассказать губы? Разве способен был убогий язык людей передать восторг обретения? Мы говорили сердцем, держа братьев за руки, и они понимали нас. Прошла неделя. Кта и Уа прошли очищение плачем, их содержали в больничном корпусе. Все братья, прибывшие с нами в санаторий, были под покровительством Дерибаса, а значит, ОГПУ. «Им нужно нервишки подлечить», — говорил их главврачу санатория. «Работа у нас, сам знаешь, какая». Главврач, ялтинский интеллигентный еврей, переживший ужасы гражданской войны и чудом уцелевший во время красного террора, понимающе кивал. Ик полностью оправился после плача и с новыми, учетверенными силами принялся за наше великое дело. Для людей он был все тот же стальной Дерибас, жесткий, решительный, быстрый, беспощадный, энергичный и прямолинейный. Полустарик, тихо возлежавший в тот памятный солнечный день на диване с виноградной гроздью в руке, исчез навсегда. Голос Ик Дерибаса звенел по коридорам санатория, сапоги его победоносно скрипели, глаза сверкали. Он источал невиданную энергию преодоления жизни, казавшуюся людям абсолютным проявлением жизнелюбия. Невысокий, быстрый и напористый, он стал душой санатория. Его обожали все. Военные, с которыми он в столовой фанатично обсуждал архиважную крутизну партийной линии по преодолению кулацкого саботажа хлебозаготовок, делился боевыми воспоминаниями и мечтал о мировой революции, директор, с которым яростно резался в бильярд и спорил о местных перегибах в национальном вопросе, женский персонал, хохочущий от его фривольных и грубоватых шуток. Он спал не более 3 часов в сутки, подолгу купался в осеннем море, шумно играл в городки и пел громче всех на вечерах боевой песни. «Вот жизнелюб», — завистливо поправлял пенсне тщедушный главврач, глядя на хохочущего Дерибаса. Но мы знали истинную правду этого жизнелюбия. Брат Ик готовил себя для вечной борьбы во имя света и не щадил свою человеческую природу, натягивая ее как лук, чтобы выпустить разящую стрелу. Из Хабаровска пришла телеграмма. Эп и Рубу найдены и арестованы. При задержании они застрелили 2 чекистов, но сами не пострадали. Мы ликовали. Отпуск Ик кончился, пора было продолжать великое дело. За 3 дня до отъезда мы собрались на рассвете на обломках скал неподалеку от санаторского пляжа. Солнце еще не встало, слабый прибой накатывал на желтые серые камни. Прохладный воздух бодрил. Ик, Фер, Я, Кта, Кти и Уа взобрались на самую массивную скалу, входящую в море, как киль дредноута. Мы сели, образовав круг, и взялись за руки. Сердца наши заговорили. Они говорили о предстоящем. Солнечный луч сверкнул на морском горизонте, дотянулся до нас, осветил неподвижные лица с полуприкрытыми глазами. Но мы его не заметили. Солнце меркло рядом со светом, сияющим в наших сердцах. В начале ноября поезд Дерибаса отправился с Севастопольского вокзала. Никого из братьев мы не оставили в Крыму, даже тех, которые еще не плакали сердцем. Нас провожало невзрачное местное начальство и загорелые пионеры. Секретарь обкома Вегер прислал 3 огромные корзины с фруктами, местное ОГПУ — громадную тыкву с надписью «Чекистам Красного Востока от чекистов Красного Юга». Дерибас, переодевшись в форму полпреда ОГПУ с 3 красными ромбами в петлицах и 2 орденами, стоял, как положено, на вагонной площадке и махал рукой. Когда поезд тронулся, директор санатория двинулся за ним по перрону. Все так же, прикладывая руки к пухлой груди, заговорил со своим грузинским акцентом. «Товарищ Дерибас, вы нам на Дальнем Востоке постарайтесь победить всех врагов зимой, чтобы они, клянусь честным слов, летом не помешали вам к нам приехать». Дерибас отдал честь, стер с лица улыбку и пошел в купе. В Ростове-на-Дону мы забрали лед и наших 9 сестер. Когда солдаты с винтовками подвели их к поезду и скомандовали «залезай», женщины заплакали и заголосили. Кто-то сказал, что их отправляют в Сибирь. Плача, они лезли в вагон, а у нас сердца горели от радости. Мы с Фер готовы были целовать ноги каждой из них. Светловолосые, голубоглазые, сестры сильно различались по возрасту от 14 до 56. 3 из них по земным понятиям были просто красавицы. Сестер заперли в вагоне охраны. Едва поезд тронулся, мы приступили. Охрана привела 1-ю сестру, красивую полнотелую мелитопольскую еврейку-паспортистку с рыжеватой копной волос и огромными васильковыми глазами. Сильная и громкоголосая, она то рыдала, призывая маму по-украински, то бормотала на идише. «Готыня тоэро, готыня тоэро». Завязав ей рот, мы распяли ее на двери. Ик разорвал на ней платье, Фер и Уа отвели в стороны огромные белокожие груди со светло-розовыми сосками. Я крепко обхватил толстые колени, а Ик, трясясь от сердечного восторга со всего маха, хряснул ледяным молотом по ее нежной груди. Ее звали Нир. Следующей была полноватая крепкотелая украинка, торговка Севастопольского базара с прямыми белесыми волосами и загорелыми круглым лицом. Она пыталась откупиться, предлагая 9 червонцев с подола. Когда ее стали раздевать, она помогала нам, бормоча: «Хлопцы, робить что хочете, только не стреляйте». Ее простукивал я. Понадобилось 4 удара, чтобы сердце назвало имя. «Ад!» Она залила своей мочой нас, воющих от радости обретения. Сестра Офти, берденская комсомольская красавица, яростно отбивалась, грозя пожаловаться самому Вегеру, племянник которого был ее женихом. Широкоплечий и сильный Оа, впервые взявший ледяной молот в руки, первым же сокрушительным, но очень точным ударом сломал ей ключицу и выбил из сердца сокровенное имя — Орти. Она потеряла сознание от боли и пробуждения. С маленькой и хрупкой нищенкой-подростком, взятой на паперти Севастопольской церкви, пришлось повозиться. 6 ударов вынесла ее худая, грязная, усыпанная гнойными прыщами грудь. Но сердце лишь вздрагивало и надолго замирало, пугая нас остановкой. Нетерпеливый бедуга схватил бездыханную девочку, прижал к себе спиной. Ик ударил ее в 7-й раз так, что кусок отлетевшего льда чуть не выбил глаз кта. Кровь брызнула из губ нищенки, а сердце ожило. Недре. Белобрысые, угловатые, скромно одетые работницы берденской кожевенной фабрики Зина Прихненко и Олеся Сорока, оказалось, родились сестрами-близнецами. Невероятно, но они даже работали в одном сушильном цеху. Так промысел света свел их вместе. Они, безусловно, ждали нас. Оцепеневшие покорно проследовали в купе Дерибаса, послушно встали к двери, дали себя привязать за руки, стояли, не мигая, бледно-голубыми глазами, пока мы расстегивали их одежду, разрывали исподницы на груди и отводили за спины нательные крестики. Но едва ледяной молот был занесен, ноги их подкашивались, они теряли сознание, молот снился им. Лед сверкал в забытых детских снах, где сияющие могущественные люди сладко теребили их детские сердца, мучительно преследовали, не давая покоя. Молодые сердца их жаждали льда, и он ударил в них. Пила, Джу. Клавдия Бордовская, арестованная в своем модном ателье, сохранившемся во времена заката НЭПа, благодаря красоте и любвеобильности хозяйки, решила, что ее арестовали за связь с покончившим с собой директором райторга, проворовавшимся морфинистом. Как только ее привели к нам, она бросилась на колени перед Икой, обнимая его сапоги, закричала, что подпишет все. Заметив, что мы с Фер привязываем к палке лед, она решила, что ее будут пытать бертолетовой солью, и завопила так, что пришлось сразу завязать ей рот. А мощным и хлестким ударом в холеную грудь я завершил карьеру модистки. Хортим. Солидная дама дворянских кровей, статная вдова белогвардейского капитана, с неистово ультрамариновыми глазами, яростно крестила нас, как бесов, и проклинала, на чем свет стоит. Пока ее привязывали к двери, злобные шипения и проклятия вырывались из тонких губ ее, она вся пылала ненавистью, извиваясь в наших руках. Но привязанная застыла и замолчала, готовясь к смерти. Мы для нее оставались большевистской мразью, погубившей Россию. Ледяной молот сильно рассек ей кожу на груди. Она стояла побелевшая, словно мраморное изваяние, глядя сквозь нас своими удивительными глазами. Прижав свое ухо к этой окровавленной гордой груди, я услышал «Епов». Последней оказалась мать 7 детей, домовитая хлопотунья, простая и добрая, как теплая сдоба, которую так любили есть ее дети, запивая холодным молоком. Детьми и мужем-красноармейцем она заклинала нас отпустить ее. Рожденная для продолжения рода, для воспроизводства жизни, она не могла позволить себе умереть. Для нее это было равносильно великому греху. Брат Эдлоп, бывший кузнец, с одного удара пробудил ее сердце, заставив навсегда забыть детей и вспомнить имя свое — Угалеп. Так мы обрели 9 сестер. Об их грудь был полностью разбит весь лед, что мы взяли с собой. Куски его усыпали ковер в непросторном купе Дерибаса. Они таяли, смешиваясь с мочой пробудившихся сестер. Обломки наших молотов валялись под ногами. Часть большой работы была благополучно проделана. Всего нас стало 21. Мы ликовали и всячески заботились о новоприобретенных. Сестер разместили как могли в гостевых купе, арестантских, в столовой. Они были потрясены. Стоная от боли, плакали слезами прощания с жизнью людей, тела их перестраивались, сердца произносили первые слова «Мы помогали», и они плакали уже от радости преодоления старого. Врач наложил шину на сломанную ключицу Орти. Он плохо понимал, что происходит в этом поезде, на всех парах, идущем с юга на восток огромной страны, в которой взяли власть эти странные беспощадные большевики. Ничего не понимал и помощник Дерибаса, но традиция не задавать лишних вопросов начальству уже вошла в силу. Карательный аппарат ОГПУ по всей стране превращался в большую и закрытую от посторонних глаз машину, работающую по своим законам. Если большевистская партия еще дышала жаром дискуссий, ОГПУ все больше и больше немело, закрываясь от постороннего взгляда. Чекисты приучались работать молча, приказы начальства уже давно не обсуждались, Ик понимал это и использовал в наших целях. Цели росли, как кусты. Сердца стремительно определяли направление, головы едва успевали просчитывать варианты. Сила света несла нас. В Саратове поезд остановился, братство приняло решение. Я, Фер, Оа и Бедуга отправлялись в Москву. Остальные продолжили следовать сык в Хабаровск. Игорь Дерибас послал телеграмму в столицу, его влиятельные друзья в ОГПУ должны помочь нам устроить на работу, обеспечить жильем, чтобы сердечный магнит заработал в самом большом русском городе, и новоприобретенные братья смогли заговорить сердцем. Мы сердечно простились с братьями и сестрами. Это было мощное прощание. Образовав круг, мы взялись за руки и заговорили на языке света. Купе исчезло, мы повисли в пустоте среди звезд, сердца просияли, потекли светящиеся слова. Опытные сердца учили слабых, недавно проснувшихся, время остановилось. Через несколько часов мы разжали руки и сошли с поезда Дерибаса на деревянный перрон. Поволжская метель продувала его, завиваясь в вихре. Укутанные по-зимнему пассажиры в ожидании поезда сидели на своих вещах, сбившись в кучу. В этой зябнущей толпе чувствовался страх затеряться на бескрайних просторах холодной и непредсказуемой страны. Но больше мороза и голода они боялись друг друга. Коченеющие руки их вцепились в баулы, чемоданы и деревянные сундуки с навесными замками. Они ждали поезда. На самом деле им было некуда ехать. А нам было куда. Мы шли мимо них. С мандатом, выданным Дерибасом, нас посадили на прибывший поезд. И мы поехали в Москву.